После знакомства с документацией Алекс сделал вывод. Тот, кто заказывал проект, оказался толковым инженером. Во всяком случае, этот Ашубунди не имел ничего лишнего, вроде старой брони и древних пушек. Кроме того, модификация имела усиленный силовой набор, что облегчало дальнейшие переделки. В целом, капитан остался доволен результатами осмотра. Из этого полуфабриката он мог вылепить именно то, что требуется. Естественно, используя современные комплектующие и продвинутые модули. Теперь следовало обсудить детали сделки. Алекс повернулся к менеджеру, который сосредоточенно грыз розовую палочку стимулятора, изредка закатывая глаза. «Не совсем то, что хотел бы получить», — с напускным безразличием процедил землянин, отслеживая реакцию Хагданца. «Торга не будет», — покачал головой тот. «Это уже понял», — хмыкнул Алекс. «Есть один грузовик. Как насчет того, чтобы взять его за счет оплаты этого корабля? Корпорация «Снисель» предложила не совсем адекватную цену. Вот я и подумал, что последователи этого, как его, Сутулова...» «Суруста», — поправил подросток. «Вот-вот», — кивнул землянин. «Не сомневаюсь, ваши эксперты окажутся компетентнее в денежных вопросах». «На все воля просветленного», — оживился менеджер. Алекс связался с Чимтой, и Чошам покинул причал, направившись к станции корпорации Сиарджа. Эксперт наотрез отказался нанести визит на территорию конкурентов, всерьез опасаясь за свое здоровье. Всего час потребовался пятерке инженеров для оценки, с которой согласился землянин. Видимо, тут сотрудники были заинтересованы в сделке, поэтому результат устроил всех. Шиньяр, ищущий, предложил приемлемые условия. Средний транспорт шел в зачет покупки, его брали за 24 миллиона. Это уже было близко к рыночной цене. Такие пассажирские модификации в аширской системе Джеппа продавались за 32 миллиона. Правда, там все жилые модули были на месте, а на чашами мусорщики снесли большую их часть. «Я отправил весть представителю семьи. Он займется оформлением сделки», — наконец сообщил менеджер. «Очень хорошо», — кивнул капитан. «А мы пока приступим к перегрузке имущества». Хагданец согласился помочь, вызвав команду инженеров. Алекс оценил преимущество продвинутого оборудования. Транспортные лучи аккуратно захватили транспорт и подтянули к гиганту. Специалист охотно пояснил ход своих действий, выводя на экраны схемы и векторы тяги. Здесь оказалось все довольно просто. Всеми действиями управлял отдельный Искин восьмого класса. Заодно Хагданец продемонстрировал работу стыковочной системы. Никакой привязки объекта к силовому набору не требовалось. Мощности 10 манипуляторов хватало для удержания любого негабаритного груза, который помещался между корпусов. Собственно, именно для этих целей на корабле имелось 6 десятков производительных, но громоздких реакторов. Чошам вплотную прижался к открывшейся грузовой створке, и два десятка дроидов-погрузчиков, вызванных инженерами корпорации Сиарджа, принялись перемещать имущество. Процессом командовала лично Чимта. Женщина не собиралась оставлять новым хозяевам ничего. Пилоты перегнали малые корабли, которые поместились в доке гиганта и на одной из грузовых палуб. Тяжелые истребители КАВС, производство Федерации, хагданские каларды, внешне похожие на них арварские вассеры, 6 разнотипных челноков и 1 разведчик Чесай. Место нашлось для всех. Алекс в это время знакомился с контрактами, предложенными сухоньким старичком, представителем семьи Камтайр. Тот спокойно ждал, пока землянин изучит 2 документа. Один описывал продажу грузовика, другой — покупку мобильной ремонтной платформы арварского производства. Договоры оказались типовыми, поэтому капитан завизировал оба, после чего корпорация «Канис» лишилась 148 миллионов, став новым владельцем неповоротливого и пока невооруженного двухкорпусного судна проекта «Ашубунди».